Когда они выходили из ограды мечети имам Зуме, их было 500-600 человек. Когда они подошли к проклятым воротам, их было 10 тысяч. Мулы и сииды шли впереди. За ними бежали кузнецы, фруктовщики, художники, торговцы жареным мясом. Из переулков замешивались одиночками, десятками, из улиц сотнями. Руки сжимали кинжалы, палки, молоты, камни, ружья, топоры. Они прибывали из переулков. Их передавали старики, которые сами не шли. Глаза были красные и черные зрачки масляные. Слушать команду. Главные ворота запереть. Урядник Кузьмичев взять 20 человек, встать у ворот. Урядник Иванов и Чибисов взять 15 человек, встать на крышу. Ружья держать наготове. Петербург в доме Родофиникина. Человек сидит, попивает вино или чай, и это удача. И вот та же мебель, вино и чай, и это неудача. Когда Грибоедов ушел от Родофиникина в памятный день, он мало думал о том, что делает теперь старый чиновник. А Родофиникин сразу после ухода Грибоедова был важен и озабочен. Капиталы, лежащие без движения, рассыпанные по хлопотливым закладным, кровные, греческие, можно теперь на Кавказе соединить в один кулак. Он сжал кулак. Дипломатические сношения с соседними державами, построение крепостей, право объявлять войну и передвигать войска. Какой же ты директор, черт возьми? Я-то диктатор, вице-король, король. Получается, что на законном основании коллежский советник представил бумагу, в которой истребовал королевскую власть. Но как условий письменных не было, то Родофиникин успокоился. Он спрятал в стол сверток и запер его на ключ, словно это список заговорщиков, в котором было и его имя. Вскоре сунулся к нему в дверь англичанин доктор Макниль, который пришел с визитом и за бесценок предложил акции некоторых ост-индских заведений, и он эти акции купил. В разговоре, между прочим, было упомянуто имя поручика Вишнякова. Потом старый грек поехал к Нессельроде. Кабинет Нессельроде. Следовало бы, Карл Васильевич, скорее отправить в Персию Грибоедова. Вообще, я с вами согласен, но, кажется, с Грибоедовым еще не сговорились. У него другие планы. Вот именно. И нужно сговориться. Это дело неотложное, а планы его сейчас маловозможны, беспокойны. Да и сам Грибоедов едва ли не беспокойный. Может быть, даже сомнительный человек. Не спорю. Надо бы познакомить его с Мальцовым. Его мать в дружбе с моей женой и очень просила о сыне. Ничего этого Грибоедов не знал, но не все ли равно? Дело это не меняло. Петербург. В тот же день в номерах у Демута. Грибоедов развернул уже истрепавшиеся листки. Это был не проект и не инструкция, а трагедия. Листки он исписывал персидскими ночами во время переговоров со вторым сыном шаха Аббасом Мирзой. Тогда под жидким небом, ввиду пустыни, войск, цветных окон, русские слова ложились в ряд как иноземные, и ни одного слова не было лишнего. Эта младенческая, ему одному известная радость давала ему по утрам силу мышц и вежливость разговора. Он был автор, временный и случайный человек для цифры городов, записывавшихся в туркменчайский трактат, принуждавший воинственную Персию к миру и контрибуции в пользу России. Но разворачивал листки он с некоторой боязнью. Он многое забыл из того, что написал тогда. Булгарин прервал его работу. Комедия? Новая? Трагедия новая. Трагедия? Каково? Что ж ты раньше мне не говорил? Надо бы начитать ее, Александр. Трагедия. Да все ждут трагедии. Кто это ждет? От кого? И театры ждут, и все. Ни одной ведь трагедии сейчас нет. От тебя ждут. Чему от меня ждут трагедии? Не трагедии в особенности, но вообще ждут. пристают ко мне, что ты написал нового. Все интересуются. И что же ты отвечал? Ну, я, признаться, сказал, что ты много нового написал. Я, правда говоря, это заранее предчувствовал. Пушкин спрашивал, потом... Ба! Да Крылов спрашивал. Эх, куда ты, братец, все спешишь? У меня наброски только. И отлично. Я устрою твое чтение. Где ты хочешь? У меня? Пожалуй, только не зови без разбора. Пушкина пригласи. Как хочешь. Я Крылова позову. Пушкина. И с новой целью существования Фаддей устремился из номеров. Через день в доме Булгарина. Обед у Фаддея очень удался. В дверях нагнал Грибоедова Пушкин. Все говорят, вы пишете «Южную трагедию». А вы заняты военной поэмой. Полтавская битва. О Петре. Не будем говорить о ней. Поэма барабанная. Надо бы нажим кость кинуть. Я читал, как и все, разумеется, ваши станции. Вы смотрите в них вперед безбоязненно, в надежде, славы и добра. Прощайте казни Николаю, как Петру. Скоро полтавская годовщина, а турецкая кампания, хоть и не шведская, должна же кончиться. Но ни одного друга я не приобрел этими станциями. А сколько новых врагов! Александр Сергеевич Пушкин был тонкий дипломат. Сколько подводных камней миновал он с легкостью танцевальной. Но жизнь простей и грубее всего. Она берет человека в свои руки. Пушкин не хотел остаться за флагом. Вот он кидает им кость. Однако ж никто об этом так прямо не решается говорить, а он говорит. На обед они, как водится, запоздали. Все уже сидели за столом. На почетном месте Крылов, раздувшийся и бледный. На ухо Крылову тихо и говорливо повествовал о чем-то Греч. Сидели в ряд. Петя Каратыгин, высокий, с красным лицом, актер Большого театра. Молодой музыкант Глинка, с лохматым и востроносым итальянцем. Братья Полевые в длинных купеческих сюртуках. Из дам кривляка Варвара Даниловна Греч. Гречиха, как называл ее Фаддей. Рябая маленькая Дюрова, жена Каратыгина. Ну, конечно, Леночка Булгарина в совершенно роскошном наряде. Когда Грибоедов и Пушкин появились, все встали. Крылов быстро вдруг поглядел туда и сюда и сделал вид, что готовится встать. Это заняло у него ровно столько времени, чтобы не встать. Обед начался, вносили блюда. Пушкин, уже вежливый и быстрый, говорил направо и налево. Фаддей хлопотал, как мажордом. Вина были превосходны. Николай Иванович Греч встал и, представив обоих Александров Сергеевичей, заговорил о равных красотах обоих, о Байроне и Гёте и о том, что предстоит совершить. А мы все очень надеемся и с нетерпением ждем от вас, Александр Сергеевич, и от вас, Александр Сергеевич. Браво, браво! Браво, браво! Ждем, ждем, это правда. Нынче Гёте и Байрон. Никто не смеет сказать, что он проник Гёте. И никто не хочет признаться, что он не понял Байрона. Я напомню вам слова Стерна. Я готов пройти 30 миль пешком, чтобы поглядеть на человека, который вполне наслаждается тем, что ему нравится, ни у кого не расспрашивая, как и почему. Я не понимаю, как ставить под рекрутскую меру разные красоты. Две вещи могут быть хороши, хотя вовсе не подобны. Ваше здоровье, Николай Иванович. Здоровье Фаддея Бенедиктовича. А потом начались винные разговоры. Женщины говорили что-то по поводу мужчин вообще. Потом было сказано по поводу женщин вообще. Пушкин склонился к Грибоедову. Женщины никогда не читают стихов мерой. Они всегда коверкают, вы заметили? Они не понимают стихов. Они притворяются. Не люблю, когда женщины невестятся и ребячатся. У азиатов все благополучно. Женщина рожает детей. Сударь, вы слишком проницательны. Невестится, ребячится. Обед кончился, начался чай. Грибоедов угловато и быстро прошел к роялю. Гуськом подошли музыканты, Глинка и косматый итальянец. Заинтересовались, что это он играет. Грузинская какая-то мелодия. Что это такое? Вообразите ночь в Грузии и луну. Всадник садится на коня, он едет драться. Девушка поет, собака лает. И отошел от рояля. Александр Сергеевич, а вы обещали читать. Да-да, Грибоедов, мы ждем. Да я листков с собой не взял. Впрочем, это к свободнее. Он будет читать трагедию, господа. Ну же, Саша. Сейчас, Фадей, не торопи. Называется «Грузинская ночь». Он рассказал вкратце, в чем дело, и прочел несколько отрывков. Вскоре выходил вторым изданием Пушкина «Кавказский пленник». Так вот, у него в трагедии Кавказ был голый и неприкрашенный, как на картине, а напротив того дикий и простой, бедный. О пленнике он, разумеется, ничего не сказал. Странное дело. Пушкин его стеснял. Читая, он чувствовал, что при Пушкине он написал бы, может быть, иначе. Духи зла в трагедии его самого немного смутили. Может быть, духов не нужно? Но нет их, нет. И что мне в чудесах и в заклинаниях напрасных? Нет друга на земле и в небесах, ни в Боге помощи, ни в аде для несчастных. Он знал, что стихи превосходны, и огляделся. Петя Каратыгин сидел, раскрыв рот. На лице его было ровное удивление и восторг. Но он, может быть, заранее зарядился восторгом. Братья Полевые что-то записывали. Грибоедов понял. Они пришли на него как на чудо, а он просто прочел стихи. Высокая. Фадей уморился. Высокая трагедия, Александр. Это просто почти Библия. Завидую вам. Какой стих? Нет друга на земле и в небесах. Грибоедов поднял взгляд на Крылова, но ничего не сказал Крылов, уронивший отечную голову на грудь. Военные обеды, литературные обеды, балы. Он ездил в собрания, танцевал котельон со всеми барышнями, писал им на веерах мадригалы, как это повелось в Петербурге. Маменьки радовались, на перерыв зазывали его. А все же странная у меня авторская судьба, Фадей. Все пишут и печатают, а у меня все на выворот. Напечатана какая-то молодая дрянь, которую надо бы сжечь в печке, а настоящие пьесы из уст и вот в клочках. Да. И горе напечатать теперь совсем невозможно. Ну, трагедию, во всяком случае, ты уж докончи. И напечатай. Непременно. Но вот какова она? Нужны переделки. Тот же вечер в номерах у Демута. Приказав Сашке затопить камин, он подождал, пока тот отгремит дровами и кремнем, и уселся. Взял листки и начал их перебирать. Трагедия была прекрасна. Она должна врезаться в пустяшную петербургскую литературу словом важным и жестоким. Звуки ее жестки намеренно. Какая связь между этой вещью и залы Фадея, чаем, Петей, Каратыгиным. Ее надо бы начитать на вольном воздухе, в кибитке, может быть, среди гор, но... Тогда какая же это трагедия и какая словесность? Совсем один он перечитывал у камина в полголоса стихи и заметил, что Сашка стоит и слушает. Что слушаешь, Франт? Нравится? Очень сердитая старуха. Смешно, она ругается. Это она жалуется, Сашка. У нее отняли сына крепостного. А ты читаешь что-нибудь? Читаю. Вот, песенник. Мне волшебница, прощаясь, подарила талисман. И что ж, тебе нравится? Нравится. А ты знаешь, что такое талисман? Известно, знаю. Нынче все про это знают. Ну, а стихи, что я читал? Вы не стихи читали, Александр Сергеевич. Стихи — это называется песня, а у вас про старуху. Ну, пошел, пошел вон. Чего ты в самом деле разоврался? Никто так не умел скучать, как он. Он перелистывал Моцарта, любимые свои льстивые сонаты, наигрывал, полировал свои ногти и не вылезал из пестрого азиатского халата. выдумывал небывалую любовь к кавказской девочке с круглыми глазами. Никакая любовь не брала его. За окошком был ясный холодок, а в домах чужие люди. Он же любил обсыхание земли, тепло, красно-желтые листики на земле, которым не знал точного названия. Какой-то захолустный предок оживал в нем. Нелюдим и странствователь, провинциал. Здесь ему решительно нечего было делать. В сущности, я был бы рад, если бы теперь Мисельрод послал за мной и сказал: «Будьте, Александр Сергеевич, столоначальником в городе Тифлисе, только не Персия. Ради Бога, не Персия». Да, вот решение. Ехать в Тифлис, представить проект Паскевичу. Пусть Паскевич будет директором. Мы еще, Сашка, попутешествуем. Тебе здесь не надоело? Погода очень хорошая, Александр Сергеевич. Теперь на Кавказе очень даже тепло, если только дождь не идет. Нежданно-негаданно на завтра пришла записка от Несельроды, краткая и крайне вежливая. Грибоедов явился тотчас к вице-канцлеру. В кабинете у вице-канцлера Несельроды. Я получил вашу записку, граф. Может быть, слишком рано? Напротив, дорогой господин Грибоедов, даже немного поздно. Я еще вчера вспоминал вашу тонкую мысль. Действительно, Персия нынче не может быть поверенным в делах. Там может быть только полномочный министр. И эта мысль одобрена государем. Напрасно, граф, напрасно вы считаете эту мысль столь тонкой. Поздравляю вас, господин Грибоедов. Вы награждены чином статского советника и назначаетесь полномочным министром российским в Персии с содержанием в год. А что, если я не поеду? Вы откажетесь от милости императора? Тогда я буду откровенен. Нам нужно вывести из города Хоя 25 тысяч войска и отправить их на Турцию. Но для этого нужно получить контрибуцию, деньги. Мы ищем человека, который мог бы это сделать. Этот человек – вы. Карл Васильевич Несельроды, граф, вице-канцлер империи, проболтался. Они отправляли его на съедение. Вдруг Грибоедов щелкнул пальцами. Простите. Я принимаю назначение с благодарностью. Господин министр, я буду счастлив на днях представить вам инструкции. Но, господин граф, знаете, я сам составлю инструкцию. Но, господин Грибоедов... Граф, я набросаю инструкции, а в вашей воле их принять или не принять. Хорошо, пусть так. Полагаю, вы не будете против того, чтобы первым секретарем вашим был назначен Мальцов? Таково желание государя. А о втором секретаре мы сразу же позаботимся. Я прошу вас, граф, назначить вторым секретарем человека, сведущего в восточных языках. И тоже в медицине. А в знаниях господина Мальцова по этим частям я не уверен. Но почему? В медицине. А потому что медики важнее всего на Востоке. Они проникают в гаремы и пользуются доверенностью шаха и принцев. Мне нужен человек, который мог бы противостоять английскому доктору, известному вам господину Макнелю. Боюсь столь редкого совмещения медика и знающего восточные языки не существует. О, напротив, граф. У меня есть такой человек, доктор Аделунг Карл Федорович. Осмеливаюсь рекомендовать его вашему высокопревосходительству. Извольте. Он провожает Грибоедова до приемной и остается один. Какое счастье, что этот человек наконец уезжает. Стала обида в силах Дажбожа внука, вступила девою на землю Троянию, всплескала лебедиными крылы на синем море. Встала обида от Несельроды, от мышьего государства, от раскоряки грека, от быстрого и удачливого Пушкина, от молчания отечного монумента Крылова, от собственных бедных желтых листков, которым не ожить вовеки, встала обида. От безответной Кати, от Мадонны Мурильо, сладкой денежной Леночки, от того, что он начинал и бросал женщин как стихи и не мог иначе, встала обида. Вступила девою далекую, с тяжелыми детскими глазами. «Сашка, пой! Пой, Сашка, пляши! Я хотел сказать, что мы едем не в Персию, а на Кавказ. На Кавказе мы задержимся у Ивана Федоровича. Персия. Провел меня немец-дурак. Не задержусь я на Кавказе. Иван Федорович Паскевич, Иван Федорович тоже дурак. Стой, Сашка. Полно ты. Кажется, с ума сошел. Собирайся. Мы едем на Кавказ, слышишь? На Кавказ! В Тифлис, дурак, едем! Чего распелся? Теплого платья брать не нужно. Это в Персии нам было холодно. На Кавказе тепло.